Явление девятое. Те же и множество других гостей, между прочим, Загорецкий. Мужчины являются, шаркают, отходят в сторону, кочуют из комнаты в комнату и прочее. София от себя выходит, все к ней навстречу. Графиня-внучка. «Bien soir, vous voilà jamais trop diligente. Vous nous donnez toujours le plaisir de l'attente. А, добрый вечер, наконец-то вы! Вы не спешите и всегда доставляете нам удовольствие ожидания». Французский. Загорецкий. «На завтрашний спектакль имеете билет?» София. «Нет». Загорецкий. «Позвольте вам вручить. Напрасно бы кто взялся другой вам услужить. Зато куда я ни кидался, в контору все взято. К директору он мне приятель, с зарей в шестом часу и кстатель. Уж с вечера никто достать не мог. К тому, к сему, всех сбил я с ног. И этот, наконец, похитил уже силой у одного. Старик он хилый, мне друг, известный домосед. Пусть дома просидит в покое». София. «Благодарю вас за билет, а за старание вдвое». Являются еще кое-какие. Тем временем Загорецкий отходит к мужчинам. Загорецкий. «Платон Михайлович!» Платон Михайлович. «Прочь! Поди ты к женщинам, лги им, их морочь! Я правду об тебе порасскажу такую, что хуже всякой лжи. Вот, брат!» Чацкому. «Рекомендую. Как этаких людей учтивее зовут? Нежнее. Человек он светский, отъявленный мошенник, плут. Антон Антонович Загорецкий, при нем остерегись. Переносить гораст, и в карты не садись, продаст». Загорецкий. «Оригинал. Брюзглив, а без малейшей злобы». Чацкий. «И оскорбляться вам смешно бы. А кроме честности есть множество отрад. Ругают здесь, а там благодарят». Платон Михайлович. «Ох, нет, братец, у нас ругают везде, а всюду принимают». Загорецкий мешается в толпу.